Численность этих партий была в зарубежье такова, что по крылатой поговорке, имевшей хождение среди эмигрантов, каждую из них можно было целиком поместить на одном диванчике. Тем не менее, малочисленность не помешала эсерам расколоться на множество фракций, перечень которых, полагаю, не представит для читателя никакого интереса. Отмечу только, что одна из их фракций превратилась в 20-х годах в партию с громким названием «Крестьянская Россия». Главари ее предпринимали попытки возобновить террористическую деятельность на территории Советского Союза. Партийное окружение самого Керенского состояло, по-видимому, лишь из нескольких его личных друзей. Это все. Впрочем, не вполне все. Имелось еще нечто весьма существенное – деньги. Если с числом членов у эсеров, и в частности в группировке Керенского, дела обстояли весьма неблагополучно, то в вопросах материального обеспечения положение было совсем иное. Бывший верховный, бежавший в октябре 1917 года за границу в костюме сестры Милосердия, сумел, однако, в бытность незадачливым главой Временного правительства очень хорошо решить задачу собственного своего благополучия. Он перевел в свое время за границу суммы, вполне обеспечивавшие его на всю жизнь. Не занимаясь никаким производительным трудом, Керенский два десятка лет безбедно жил в Париже, а во время гитлеровской оккупации в последнюю минуту чуть ли не в парусной шхуне шарахнулся за океан в благословенную для всех антисоветских политических мертвецов Америку. На эмигрантских сборищах он почти не показывался, так как это было бы для него не вполне безопасно. Я уже неоднократно отмечал, что ненависть к нему со стороны едва ли не всех, без исключения эмигрантов, не знала границ. Поэтому при наличии отдельных экзальтированных и неуравновешенных активистов его легко мог настигнуть такой же конец, как Петлюру или кадета Набокова, погибшего в Берлине в первые годы после крымской эвакуации от пули одного из активистов. Пуля эта, как выяснилось на судебном процессе, первоначально предназначалась для Милюкова. Деньги у него, как я сказал, были. А раз были деньги, значит, как это часто бывало в эмиграции, появилась и новая газетка под названием «Дни». Если про эсеровскую партию говорили, что ее целиком можно было усадить на один диванчик, то про «Дни» с не меньшим правдоподобием передавали из уст в уста, что единственными читателями ее были редактор и наборщик очередного номера. Выходила она раз в неделю. Редактором был сам Керенский. Газетка была малого формата. Все столбцы в ней занимали кликушеские высказывания ее основателя, издателя и редактора и нескольких его единомышленников. Не имея ни одного подписчика, Керенский рассылал ее бесплатно по всем адресам, которые находил в отделе объявлений «Возрождение», «Последних новостей», «Берлинского руля», «Софийской Руси», «Белградского нового времени» и других эмигрантских газет. Но и это не расширила круга ее читателей. Все вышесказанное в значительной степени можно отнести и к меньшевикам. Во главе одной из группировок стояли Либер и Дан. Они оказались за рубежом тоже не без материальных средств. Отсюда рождение еще одной газетки «Социалистический вестник». В остальном, да разрешит мне читатель не повторяться, все сказанное о днях целиком можно отнести и к социалистическому вестнику. Почти 30 лет, образно выражаясь, Керенский пролежал в политическом гробу. Но вот кончилась война всемирная. Начался новый вид войны, дотоле не существовавшей в природе. Война холодная. Смышленный американский дядюшка Сэм, среди прочего нужного ему материала, вспомнил и о русских политических мертвецах. Он коснулся их чудодейственными электродами, притом не просто какими-нибудь, а золотыми, и пропустил через них гальванический ток. Мертвецы встали из гробов. Среди них был и Керенский, ему было уже под 70 лет. Он заговорил. Было это в канун моего отъезда из Парижа. Бывший верховный и глава Временного правительства в торжественной и декларативной форме заявил всем, всем, всем, что ошибкой постреволюционной эмиграции была ее разрозненность и непримиримость друг к другу, в чем грешен и он сам, что теперь он осознал свою ошибку, протягивает руку всем эмигрантам без исключения, начиная с монархистов и кончая анархистами, и зовет эмиграцию на последний и решительный бой с советской властью. Не думаю, чтобы кто-либо пожал эту протянутую руку. В начале 50-х годов я, находясь уже в СССР, узнал из газет и радиопередач, что Керенский приезжал из Америки в Западную Европу и снова в той же кликушеской форме заклинал все живые мировые силы идти на большевизм крестовым походом. Но тщетны подобные призывы. Мое описание политической активности эмиграции в 1920-1947 годах было бы непонятно, если бы я обошел молчанием несколько маячивших на эмигрантском горизонте фигур, которые нельзя уложить в рамки ни правого, ни левого сектора. О некоторых я скажу ниже. Нельзя также обойти молчанием деятельность тех кругов эмиграции, которые, резко и навсегда порвав с прежней идеологией, заняли незадолго до войны четкую просоветскую позицию и создали в Париже дом оборонца. Деятельность этих кругов настолько полно, разносторонне и объективно описана в труде под названием «По тюрьмам и лагерям Франции», принадлежащем перу Руденко, бывшего петербургского адвоката и бывшего эмигранта, вернувшегося в 1947 году в СССР и поселившегося в Саратове, что мне нечего добавить к материалам этих мемуаров. К ним я и отсылаю читателя. Среди политических одиночек, которых невозможно уложить в рамки какой-либо определенной группировки, необходимо прежде всего упомянуть Деникина, Бурцева и Алексинского. В начале 1920 года, после разгрома южных белых армий, Деникин сдал командование Врангелю и покинул навсегда русские берега на английском миноносце. Почти 15 лет он не проявлял политической активности, если не считать этой активностью работу над трехтомными мемуарами, опубликованными в Париже в начале 30-х годов. Популярность Деникина среди белого офицерства померкла сразу после поражения его армии. Многие считали его прямым виновником новороссийской катастрофы. Изредка в эмигрантских разговорах проскальзывали слухи о том, что английское правительство предложило ему крупную пожизненную пенсию, что какие-то венгерские магнаты приглашают его быть пожизненным гостем в их замках, что некоторые иностранные разведки предлагали ему сотрудничать с ними, и что все эти предложения он отклонил. Жил он в одном из предместий Парижа, на бесчисленных эмигрантских сборищах никогда не показывался и никак себя не проявлял. О нем эмиграция фактически забыла и списала его со своего счета. Неожиданно для всех в середине 30-х годов Деникин заговорил, но столь необычным в эмиграции языком, что привел в крайнее замешательство весь правый сектор и своих бывших соратников и подчиненных. В целой серии статей и докладов он проводил ту мысль, что каждый эмигрант, сохраняя свою непримиримость по отношению к советской власти в мирное время, должен в случае возникновения военного конфликта в Европе безоговорочно встать на защиту этой власти, которая вместе со всем народом будет защищать целостность территории русского государства и охранять честь и достоинство русского имени. В то же время он заявлял, что сам он продолжает оставаться непримиримым врагом советской власти и как до предполагаемой войны, так и после нее считает патриотическим долгом борьбу с этой властью. Столь сумбурное понимание патриотизма, высказанное вслух,